4 ноября 1941 года. «Жить хочешь?» Такой простой вопрос загнал полицая в ступор. Он поверить не мог, что это адресуется ему, поэтому перед ответом резко соглашающе замотал головой. Вытащив во второй половине дня полицая из кладовки, я, недолго думая, посадил его за стол и налил граненый стакан самогона. Неверящий своим глазам полицай заглотил содержимое стакана одним махом, даже не поморщившись. Разница между вчерашним общением с гномом и Арье и сегодняшней инсценировкой была огромна, так что полицай ожидал продолжения банкета, а я взял театральную паузу. Полицай, прилежно не мигая, ел меня глазами и, видимо, увидел над моей головой нимб. Именно такое удивленно благолепное выражение было на его небритой морде. «Мы у тебя появились здорово не случайно. Ваш с братом адрес выдала ваша подружка Илзе Гаэлитис. Вернее, не только она, но она первая. Обычно, когда мы допрашиваем несколько человек, мы предлагаем сотрудничество. Первый, кто соглашается, убивает своих друзей и остается жить. Ильза согласилась первая. Вас здесь двое. Такое же предложение получит и твоя подружка». Я не успел договорить, соображал полицай очень быстро. Он прекрасно понял, почему еще жив и почему его посадили за стол. «Я согласен. Что подписать?» «О как!» «Все понимает в лед. Гном, Арье, займитесь. Заодно подписку Гаэлитис покажите и доведите до господина полицейского простую мысль. С нами надо играть честно, иначе будет дико больно перед очень непростой смертью». После чего, обращаясь к полицаю, добавил: «Я никогда не вру, просто не вижу смысла, но люди обычно не верят». Прорабатывая эту инсценировку, я прекрасно понимал, что как только мы выйдем за порог этого дома, полицай тут же поднимет весь город на уши. Это было бы обязательно, если бы не одно маленькое обстоятельство. Полицай чисто физически не сможет этого сделать вовремя. Как только упырь прикончил свою сожительницу, его опять провели на кухню. Ну не нам же было ее убивать. Пусть работает. Теперь первое твое задание. Не позднее, чем через 2 недели, Ильза Гаэлитис должна быть мертва. Как ты это сделаешь, нам все равно. Если через 2 недели она будет жива, эта расписка окажется в гестапо. У нас есть возможность отправить ее прямо по адресу в Риге. Объясню почему. Просто Ильза не выполнила условия нашего с ней соглашения. Второе задание значительно проще. После уничтожения Ильзы, но только после уничтожения, закинешь гранату в любой двор рядом со своими покойными приятелями. Все равно когда, время суток значения не имеет. Можешь в сарай закинуть или просто во двор с улицы, особой разницы нет. Если кто спросит, скажешь просто по пьянке. Большевистская рожа хозяина подворья не понравилась. Так мы будем знать, что ты задание выполнил. Там рядом есть наш информатор. Граната должна быть лимонкой. Звук у нее от немецких гранат отличается. О наших с тобой отношениях. Выполняй наше соглашение, и никто и никогда не узнает, что мы здесь были. Сделаешь все быстро, получишь премию. За каждый день 2 золотых червонца. Здесь в городе у нас есть свои люди, тебе передадут. Закинь гранату, дорогой, любую закинь. У тебя теперь 4 гранаты. И все 4 из мастерской 8-го. Их и было у тебя всего 4 штуки. 1 наша, 3 твои. Имеется в виду лимонки. Это помимо 2 ящиков немецких колотушек. Но давать тебе ни единого шанса я не собирался. То, что полицай будет ловить несуществующего информатора, это к бабке не ходи. Здорово будет, если примется разыскивать не один. Значит, и гранаты не ему одному достанется. А теперь праздник жизни. Что бывает, когда в организм после деревенского самогона попадает неплохой когор, абсолютно без закуски и на голодный желудок? Вот так вот, запивая самогон когором, полицай плавно переместился в нирвану. Услышав это предложение, он усмехнулся, понимая, что другого выхода у него нет, и что-то пробормотал на латышском языке. Я тут же кивнул гному, и на упыря обрушился град ударов. Били его не за тем, чтобы убить, а за тем, чтобы понимал, с кем и о чем он разговаривает. Теперь повтори, что ты сказал. И учти, мы переведем. Если обманул, убьем тебя. Я всегда наказываю за обман. Я сказал, что ты хитер, как дьявол. В голосе упыря не было подобострастия, а было уважение. Дьявол у меня в приятелях ходит, а я второй. Я всегда выполняю свои обещания, чтобы все всегда знали. Нарушишь слово, сдохнешь так заковыристо, что дьявол попросит последовательность действий записать. Вот теперь на лице у упыря было изумление. Так, изумленный до последнего предела, он и вырубился. Когда полицай утром проснется, он в любом случае о нас не забудет. Изнутри к входной двери гном ножом прибил нашу листовку. Так сказать, прощальный привет. Разумеется, мы провели с Сержем для гнома и Арье мастер-класс по обыску помещения. Так что полицай нас стопудово не забудет. А тащить все то, что мы нашли в этой огромной квартире, опять курсантам. И вообще, мы подсобрали то, что нам пригодится. Пока Серж с гномом поили полицая, мы с Арье, сделав тайник, оставили на чердаке дома оба своих фугаса, всю взрывчатку, что была у упыря, оба ящика немецких гранат и пару автоматов с патронами. Мало ли когда пригодится, не тащить же взрывчатку обратно на базу. Заминировал я все это хозяйство двумя гранатами от восьмого и связал их с фугасами. Но это так, на всякий случай. Понадобится закладка кому из наших, снимут мои ловушки. Я схемку зарисовал. Ну а залезет кто посторонний, значит, ему не повезет, но перед смертью полетает. 4 с лишним килограмма взрывчатки и 46 гранат – это такой потрясающий фейерверк, незабываемые ощущения фирма гарантирует. Вышли опять вечером, закрыв очередную квартиру на ключ и нагруженные, как маленькие ослики. После жилища братцев еще 5 килограммов золота в монетах и изделиях в мой ранец добавилось. Огром патефон с пластинками упер. Про 2 чемодана ассов Люфтваффе я и не говорю. Их Арье тащит. Грамм пластинки там тоже есть. Так моим бойцам проще будет учить немецкий язык. Коллекция пластинок у подполковника была просто отпадная, и пройти мимо нее я не смог. Уходили из города той же окраины, что и зашли, так как усиление сняли, патруль нам попался только один, да и тот в городе, и всего из 3 замерзших полицаев, нашу встречу не переживших. В этот вечер листовки мы не оставляли и вообще уходили тихо. Хотя озорник-гном все же пристроил 4 лимонки, взятые у гостеприимного упыря, под попавшиеся по дороге машины. Но это так, чисто похулиганить. Мы и так свою задачу перевыполнили. Я не возражал, пусть развлекается мальчишка. Все же какая-никакая польза, да и ему практика. Уже в 10 вечера мы были на дороге на Краслову, и тут нам повезло. Прорабатывая маршрут ухода, я собирался выйти на эту дорогу и прихватить машину, стоящую в поселке, перебив ночующих в доме немцев. Это, конечно, была засветка, но идти пешком в 20-градусный мороз не самое приятное занятие, и иного выхода просто не было. Мы уже шли по поселку, когда за нашей спиной послышался звук мотора и мелькнули фары. Среагировали все. Я вышел на середину дороги и вскинул автомат, прижав моментально разложенный приклад к плечу. Серж повелительно вскинул руку, а курсанты после моего сигнала метнулись к кузову притормаживающей машины. Правда, в кузове были ящики, а в кабине кроме водилы сидели 2. Пожилой фельдфебель и средних лет рядовой. Да и сам водила молодостью не блистал. Немцы совсем не ожидали, что прямо в поселке среди стоящих на обочине машин их будут убивать. Как только водитель вытянул ручной тормоз, не глуша машину, я распахнул водительскую дверь и встал на подножку, наставив пистолет с глушителем на опешивших немцев, а увидев рядом с собой подскочившего ко мне Арье, моментально открыл огонь. Если бы в кузове были солдаты, Арье поддал бы условный знак, а дальше пришлось бы выкручиваться Сержу. Выжил только фельдфебель, успевший выйти на улицу к господину штурмбанфюреру и стоящий перед ним на вытяжку. Плюху фельдфебелю отвесил гном, изменивший сегодня своему правилу и влепивший фельдфебелю в солнышко с не меньшим, впрочем, эффектом. Вот правда, силен мальчишка. Его бы силу, да в мирное русло. С учетом сильного мороза и глубокого вечера, смена состава в машине прошла незамеченной, И уже через 10 минут Арье разворачивал машину. Дело в том, что у нас все курсанты водят машину. Они вообще учатся всему и все свободное время, получая чисто практические знания. Когда-то очень давно я вычитал, что во время войны во Вьетнаме американцы не учили своих летчиков устройству вертолетов, давая им только практическую учебу полетов. Не знаю, правда это или нет, но здесь у меня тоже нет возможности разобрать движок и показать на практике, как он работает и как его отремонтировать. На это у меня просто нет времени и чисто практических возможностей. В рейде проще захватить другую машину, чем возиться со сломавшейся. Поэтому наши водители с самого начала учили всех только вождению и мелкому ремонту, зато всех курсантов, включая девчонок и врачей. Сам учебный процесс построен так, что каждому инструктору отводится определенное время, и вождение техники – одна из обязательных дисциплин. Теперь все при случае могут завести мотоцикл или машину, или танк, или броневик, завести и уехать. Так что сейчас мы, не торопясь, выезжали из поселка. Фельдфебеля мы допросили через час, когда уже вышли на нужную нам дорогу, отъехали по ней несколько километров и нашли небольшую расчищенную площадку. В общем, все так, как я и предполагал. Со складов и уцелевших на станции составов грузы перетаскивают машинами. Но вот то, что усиленный автобат располагается в Краслове, я не знал. А если учесть, что там же находится крупная часть, которая ремонтирует разбитую технику, означает, что немцев в Краслове полно. После получения нашей дезинформации гестапо всех на уши там поставит. Вот и пусть развлекаются. До весны времени много. Я надеюсь, успеют кого-нибудь найти среди своих комрадов. Последние дни сильных снегопадов не было, и дорога была неплохо почищена. Машина везла сборный груз армейских хозтоваров, не сильно нам нужных, но в кулацком хозяйстве все пригодится. Старшина точно найдет всему применение. Даже трупы трех немцев свое отработают в нужное время. Не выкидывать же их прямо на дороге. А у наших водителей смена состава. Останавливались мы еще два раза. В первый раз просто поменялись водилы, во второй забирали лыжи. У Арье с гномом свои договоренности, я в их дела не лезу. Пристанционный поселок, где мы взорвали артиллерийскую колонну, был пуст. Вернее, не так. От самого поселка остались только остовы двух крайних домов и тот столб, на котором висела наша листовка. Все остальное было развалено и сгорело. Несколько домов, у которых стояли грузовики, просто сдуло с лица земли. А на дороге было 12 присыпанных свежей землей пополам со снегом ям. На занесенных снегом обочинах валялись какие-то обломки и обугленные останки. Но что это было, никто из нас разглядеть так и не смог. Хорошие снаряды немцы везли. Интересно, какой все же численный состав у этого дивизиона? Мне просто для статистики надо. Мы же документы только с часовых взяли. Рассказывая группе о планах захвата машины, я тут же нарвался на ехидный вопрос Сержа. «Командир, куда машину-то девать будем? Давай немцам отгоним на фронт. Может, медальку какую выпишут? Все же ценное имущество сохранили?» Голос Сержа был полон ехидства. И вообще, общаясь с семьей доктора и ехидной Ивановым, все начали потихоньку превращаться в нашу Белошвейку. Остряки-самоучки. Да легко. Можно и немцам отвезти. Они как раз станцию в Резекне восстановили. Там и концлагерь есть. Шталаг-347 называется. Знаешь, как упыри будут рады, что мы сами туда добрались. Но есть предложение получше. У нас кто начальник разведки? Не напомнишь? Кто мне самый последний доклад по разведке давал перед нашим отъездом? И о чем он был? По привычке вопросом на вопрос ответил я. А нефиг. Сержу тоже пора мозги включать, пусть учится. Тормоз ты, а не начальник разведки. Тебя надо заместителем начальника гаража поставить в подчинение к Белке. Я с погранцом разговаривал о хуторах на той стороне озера. Их все равно надо уничтожать, там обычные упыри. Нам на ухо не нужны в непосредственной близости от расположения. Погранец хутора разведал. Земля промерзла, дорога к хуторам утоптана, снега навалило немного. Загоняем машину к хутору, ставим недалеко, красочно раскладываем трупы немцев на дороге. А потом самые недогадливые надевают лыжи и скачут в отряд прямо через озеро. Тем временем мы с Арье... В это время Арье громко засмеялся. Я переждал смех, пусть мальчишка развлекается. Эмоциональная разрядка — вещь необходимая. А потом продолжил. А мы с Арье подождем поутру упырей. Вылезут — перебьем. Не вылезут — перебьет пришедший с недогадливым начальником разведки отряд. Потом машинку наши умельцы раскидают и лишнее утопят в озере. Как-то так. Нашел кого подкалывать. Голову надо включать, а не только в нее есть и шапку носить. Командир, Серж был удивлен и раздосадован. Так давай я останусь. Ну уж нет. Кто первый встал, того и тапки. Я придумал. Мне и в засаде сидеть. А ты побегай, поработай ногами. Заодно и голову проветришь. Может, лучше работать будет. Если меня на эти лыжи поставить, я до базы только к весне дойду. Добавил с усмешкой над собой. В середине ночи мы, не торопясь, доехали до нужной дороги. Снег был не слишком глубокий и немного прибитый, по всей вероятности, все же санями. Карта у меня была трехверстка, и мы остановились почти в нужном месте, чуть больше, чем за километр до хутора, и сразу заглушили машину. Курсанты залезли в кузов и выпихнули оттуда три трупа, две пары лыж и полтора десятка ящиков. Теперь оставался только последний инструктаж. «Серж, идете вдвоем с гномом. Идете мимо хутора. Это самая короткая дорога. Идете быстро. Если там есть собака, быстро ее убиваете и валите оттуда. Никаких боев, атак и прочей войны. Грохнули шарика и растворились в ночи. Главное — быстрота. На базе все переодеваются в немецкую и полицейскую форму и максимально в маск-халаты. Если у старшины есть готовые волокуши, возьмите. По возможности берите врача, но только Клауса и только если он выдержит темп движения. За жизнь врача отвечаешь лично ты, чтобы ни один волос с его головы не упал. Хутор нужно глушить полностью. Здесь были рабы. Если они выжили, в каком они состоянии, одному Богу известно. Вдвоем идете, чтобы не было никаких сложностей. При возвращении сначала охватываете хутор, блокируете его, затем присылаете мне гонца. В первую очередь блокируете со стороны леса. Со стороны озера ставь пару снайперов. Все. Идите. Удачи. Как только ребята ушли, мы с Арье перетащили немцев и, подсвечивая себе фонарем, разложили их перед машиной. Машину я остановил почти у опушки, у небольшого ельника, и туда мы с Арье перетащили все ящики и сложили из них невысокий бруствер, присыпав снегом и замаскировав срубленными елочками. Одного немца бросили перед машиной, второго — у подножки водительской двери, а третьего — немного в стороне от самих ящиков, чтобы оправдать тропинку следов, ведущую в ельник, оставив на виду только торчащие из ельника ноги немца. В общем, ничего сложного, мудрить я не стал. После чего мы зашли поглубже в ельник и нарубили несколько охапок еловых веток и мелких елок, накидав их на землю около бруствера. Звуков стрельбы в течение часа мы не услышали, отчего я сделал вывод, что наши гонцы прошли нормально. Теперь оставалось только ждать. Так прошло несколько часов. Зона действий группы армий А, 103-й тыловой район группы армий. Оперативная сводка по району. В зоне действий Генерального округа Латвия действует особо опасная диверсионная группа НКВД под командованием капитана НКВД под псевдонимом «Второй». 25 октября 1941 года группа совершила нападение на 82-й тяжелый пушечный дивизион 150-мм гаубиц, приданный 5-му армейскому корпусу 9-й полевой армии группы армий «Север» из резерва главного командования вермахта. В результате нападения дивизион уничтожен полностью. 27 октября 1941 года данная группа совершила нападение на вспомогательное депо железнодорожной станции Даугавпилс. В результате нападения уничтожена охрана депо. В ту же ночь совершено нападение на техническую зону железнодорожной станции Даугавпилс и последующий подрыв состава со взрывчатыми веществами, стоящего в технической зоне станции. В результате взрыва 60 тонн тротила железнодорожная станция Даугавпилс уничтожена полностью. Все составы с военным имуществом, стоявшие на путях станции, уничтожены или значительно повреждены. Потери имущества на пристанционных складах подсчитываются. В результате совместных действий полиции безопасности ГФП Гестапо и уголовной полиции, службы безопасности СД и вспомогательной полиции диверсионная группа 2-го рассеяна и уничтожена. Расстреляно и повешено 67 бандитов. Сам 2-й уничтожен. 6 ноября 1941 года. 5 ноября 1941 года. Рассвело как-то незаметно. Сначала появились еле заметные глазу тени, проступили очертания деревьев на той стороне проселка, стали видны морозная дымка и ветки елок, засыпанные снегом. Через полчаса окончательно посветлело. Красиво все же зимой в лесу, нереально красиво. Перестал я замечать эту красоту. Последний раз зимой в таком заснеженном лесу я был лет 10 назад, если не больше, да и то занесло совершенно случайно с очередной подружкой. Ранним утром, когда мы с Арье уже нормально задубели, я услышал скрип полозьев. Полицаи успели проснуться раньше моего отряда. Впрочем, я с самого начала не слишком обольщался. Нашим было слишком рано. Единственное, на что можно было надеяться, так только на то, что обитатели хутора со сранья никуда не стронутся. Но у них были явно другие планы. Я увидел упырей значительно раньше, чем они нас. Все же смотрели они на дорогу, они всматривались в привычный для них подлесок. Трое крепких молодых мужиков, одетых в подходящие погодным условиям овчинные полушубки и меховые шапки. Две винтовки и ППД в качестве бесплатного, но крайне необходимого крестьянского инвентаря. Добротные сани, запряженные парой невысоких мохнатых лошадок, что, в общем, правильно. Две лошадиные силы всегда лучше, чем одна. Увидев построенный нами натюрморт, полицаи притормозили прямо напротив засады. До них было 8 метров. Я специально так рассчитал, устанавливая ящики. Получилось так, что они мимо нас даже 4 метра проехали и были у нас как на ладони. И как только они притормозили, мы сразу же начали стрелять. Я свалил 2, Арье 1. Хорошая штука глушитель. И хорошо, что массово не распространен, и хорошо, что в спину. Отстрелял, не жалея, всю обойму, сменился и добавил в корчащиеся тела еще по паре патронов. Ибо нехрен, вы мне живые не нужны. Всегда, когда есть возможность, надо стрелять врагу в спину. Ничего постыдного в этом нет. Главное — результат, — негромко сказал я Арье. Запомни, Арье, на будущее. Мы вас для этого готовим. Воевать вы должны именно так. Сделали засаду, убили и ушли. Стреляйте в спину. В окна домов. Кидайте гранаты в баню, когда упыри моются. Главное, не подставляйтесь. Не ждите, когда по вам будут стрелять в ответ. Вы не должны допускать, чтобы кого-то из группы ранили. Ранение даже одного бойца может привести к гибели всей группы. Помни об этом. Маленькая группа в 3 человека за 3-недельный рейд может уничтожить десятки упырей и остаться в живых. Если вас убьют, кто будет убивать упырей за вас? Прятаться надо так, чтобы никому в голову не пришло, что вы сидите у полицаев под носом. Это могут быть даже хозяйственные постройки самих упырей. Никто не будет искать вас там, но при этом не надо никому показывать, что вы самые смелые. Ходить в атаку на пулеметы, размахивая штыком, это не твоя работа. Именно для таких операций мы делаем оружие с глушителями. Все надо делать тихо и быстро менять место дислокации. Тому, чему я вас учу, пока не учат нигде в мире. Это мои личные разработки. Запомни и расскажи все, что увидел своим друзьям. Я запомнил, командир. Мы с гномом расскажем. Мы все запомнили. Лицо у Арье было серьезным и сосредоточенным. Этот рейд перевернул все его представление о войне. Одно дело постоянно слышать, и совсем другое увидеть своими глазами практическое применение навыков, которые мы им прививаем. Вот и ладушки. Это одна из причин, почему я брал именно этих ребят. Они живут в одном доме со всеми курсантами, и рассказ об этом рейде в ближайшие недели будет у них сказкой на ночь. А мы пока за трофеями, пока трупы не закоченели, а то потом упырей из полушубков не вытряхнешь. Не сообразил я немцев сразу раздеть, сейчас бы меньше мерзли. Арье взял под уздцы лошадей и подвел их к машине, привязав по стромке забуксировочный крюк. Хотя идти они явно не хотели, опасливо косясь на труп бывшего хозяина, лежащий на дороге. Потом мы перетащили полицаев вместе с их вещмешками и оружием в ельник, вытряхнули их из полушубков и перешли обратно к ящикам. Ну и что, что полушубки в крови? Зато не так холодно. А картошка еще теплая, что вообще супер, а то у меня даже зубы замерзли. Стрельба началась неожиданно, нарушив величественную тишину зимнего леса. Резко ударили автоматы, защелкали СВТ. Впрочем, и закончились выстрелы быстро. Это была не перестрелка. Стреляли только из нашего оружия. Работали СВТ снайперов и немецкие автоматы. И работали одновременно. Очень похоже на расстрел или подавление спонтанного сопротивления. «Мать вашу! Сказал же, без меня не лезть! Самка собаки, а не начальник разведки! Ноги вырву, гаденушу! Будешь у меня не начальником разведки, а начальником сарая, где наши лошади стоят!» Коротко бросил Арье. «Бегом!» Скинул наброшенный полушубок, одним движением закинул за спину тяжелый ранец с золотом и прямо по нетронутому перед ящиками снегу рванул на хутор. На бегу бросил пистолет, который повис под мышкой, стянул с шеи ремень автомата, откинул у него приклад. Все это только наращивая темп бега, так что Арье нагнал меня только у хутора. На хуторе была нездоровая суета, но, присмотревшись, я увидел, что на волокуши укладывают незнакомых мне людей. «Падшая женщина, Серж! Мало я тебе ввалил в прошлый раз! Не терпится красному командиру покомандовать?» Еще издали ухватил взглядом всех. Длинного погранца, Клауса, стоящего на коленях перед волокушей, суетящегося девятого, старшину с невесомым в его лапищах телом. Меня увидели. «Командир!» Первой среагировала фея и понеслась ко мне с винтовкой чуть не наперевес. За ней бежала дочка, успевшая сунуть кому-то в руки свою Светку. Добежали они до меня почти одновременно. Фея только на пару шагов опередила дочку. Чуйка у меня не просто орала, она истерически вопила неестественным голосом уже секунд 30, значительно опередив тот самый вопль «командир». Движения в чердачном окне я не увидел, скорее почувствовал. Стрелять я не мог. Девчонки были прямо на линии огня. И я элементарно не успевал погасить стрелка. Поэтому я, просто перехватив фею за плечи и перенаправив вектор движения, отшвырнул девочку в сторону. Легонькая девчонка пушинкой, подхваченной ветром, улетела с дороги в невысокий сугроб. К дочке я не успевал, она была прямо передо мной. К тому же, подскочив, девочка вцепилась в меня руками, и я, обхватив и прижав ее к себе, повернулся вокруг. Выстрелы я не услышал. Удар, боль, все. Фея, прошло уже больше недели, как командир с Сержем, Арье и Гномом ушли из лагеря. Жизнь шла своим чередом. Фишки, тренировки, зарядки, теоретические занятия, немецкий язык. У нас появился новый инструктор, Рысь. Спокойный, тихий, внимательный и вроде совсем незаметный молодой человек. Давал нам практические занятия по хождению по лесу и маскировке. Давал он нам то, чему уже учил погранец, но делал это совсем иначе и доступнее. Учил двигаться по лесу, не торопясь и не делая резких движений. Долгими минутами смотреть на разные объекты, плавно переводя взгляд. Учил внимательности и терпению. И мне нравилось этому учиться. В этом невысоком и худощавом молодом парне было что-то от командира. Такая же негромкая речь, внимание к собеседнику, спокойствие и уверенность в том, что он делает и говорит. Рысь выбрал нам всем винтовки, забрав все наши. Уже на следующий день после ухода командира они со старшиной принесли нам 8 винтовок, 4 СВТ и 4 немецких карабина. И Рысь, собрав нас в горнице командирского дома, стал объяснять нам, почему он выбрал каждую винтовку. Как подбирать, смазывать, чистить, разбирать и ремонтировать магазины к каждой винтовке, выбирать патроны и еще много, очень много разных деталей, как оказалось, жизненно необходимых снайперу. Еще через два дня третий нам сделал первый глушитель к винтовке. Пока не к нашим личным винтовкам, а просто к винтовке. И мы стали стрелять из нее. Пока мало, потому что и третий, и рысь каждый день что-то в ней меняли. Глушители стали делать на немецкие карабины, потому что у них меньше отдача, а СВТ остались нашим штатным оружием. И уже то, что у нас появилось оружие, как у командира, хотя это был обыкновенный карабин, мне нравилось больше всего. Прошло уже больше недели, и сегодня я сломалась. Что-то во мне оборвалось, и я не могла больше делать вид, что ничего не происходит. Просто не встала на зарядку, не пошла на завтрак, лежала на кровати и тихо плакала. Слезы сами катились по моему лицу, но никто из девчонок не подходил ко мне. Потом пришла дочка и села рядом со мной. Я давно знала, что ее зовут Вера, и у нее тоже, как и у меня, никого нет. Вообще все о ней, о ее семье, о ее погибшей сестренке и ее Виталии знала. Ближе дочки у меня никого не было. Она была мне больше, чем сестренка. Я для нее тоже. Вот только про командира дочка не знала вообще ничего. О прошлом Виталий никогда ничего не рассказывал. Ночью, уже почти под утро, вдруг кто-то вошел в дом, и сразу все задвигались, просыпаясь. Загорелась свеча на столе, и Вера громко сказала: «Командир вернулся, все живы». Я знаю, что она это сказала для меня, а не для всех, чтобы моментально снять с меня то напряженное состояние, в котором я находилась. Оказалось, что мы выходим на задание. Прибежали Серж с гномом, а командир с Арье остались недалеко от хутора, который разведывал погранец, и мы все уходили туда. Хорошо, что я не на фишке. Так что пока все собирались, я, уже готовая к выходу, нашла Сержа. Серж сам, не давая мне ничего сказать, улыбнулся, показал мне большой палец и сказал: «Командир тебе подарков притащил. Этого хомяка за ноги из города надо было вытаскивать. Все норовит своим девчонкам очередной мешок подарками набить». Потом был бег по заснеженному озеру. Уже привычный для всех бег, как на простой зарядке. Перед самым хутором отряд разделился. Пятеро во главе с погранцом зашли к хутору со стороны леса. Мы с Верой упали на снег и навели винтовки на дома, а остальные, ведомые Сержем и третьим, не сбавляя темпа, бросились дальше. Хутор мы захватили без единого выстрела. Я тогда даже удивиться этому не успела. Настолько быстро и слаженно это произошло. Но лишь много позже поняла, что все, что мы делали при захвате хутора, было вызубрено нами прежде на занятиях. Это было одно из первых занятий с командиром после его тренировки со всем отрядом. Тактика действий при штурме и зачистке помещений. Мы тогда 3 дня один из наших домов штурмовали, наставив друг другу синяков и ссадин. А сейчас ребята очень быстро заскочили в дома, нейтрализовали хозяев и никого не убили. Я опять удивилась. 2 месяца назад никто из нас слова «нейтрализовали» не знал. А теперь вот так, быстро, слаженно, четко, как на тренировке. Хозяев выгнали на улицу. Всех. И детей, и стариков тоже. Потом мы с Верой услышали чей-то крик и бросились к дому. Оказалось, что в сарае на цепи сидело 7 людей. Скелеты, обтянутые кожей. Сквозь лохмотья просвечивало желтое, неживое тело. Кто выстрелил первым, я так и не поняла. Много позже мне сказали, что я. Стреляли все, залпом, не разбирая, просто по упырям. Потом у меня кончились патроны в винтовке. А стрелять было уже не в кого. Я была в каком-то оцепенении. Стояла чуть в стороне и смотрела, как людей, кого несут в дом, кого укладывают на волокуши, которые мы притащили с собой. Давид запрягал лошадь, чтобы вести людей на санях. Мне казалось, что все смотрят на меня осуждающе, с каким-то презрением, огибая меня, если надо пройти рядом. Вера стояла рядом со мной с винтовкой наперевес и как будто охраняла меня. Вдруг кто-то сказал чуть слышно: «Командир!» И уже совсем громко: «Командир!» Я оглянулась и увидела подбегающего к хутору командира, а за ним и Арье. И мы с дочкой побежали к нему. Я первая уже почти подбежала к командиру, как он неожиданно схватил меня за плечи и резко спиной вперед отбросил в сторону, а сам схватил Веру и повернулся спиной к дому. В это время я ударилась о землю всем телом и головой, и по ноге меня ударил приклад винтовки. Выстрела я не слышала, увидела только, как Арье, злобно оскалившись, стреляет из автомата в сторону дома, а потом на чердаке вспухло облако взрыва, и еще одно, и еще. Погранец. Все было как в немом кино. Время тянулось тягучей патокой. После расстрела хозяев дома я ненадолго отключился. Так неожиданно для меня начали стрелять ребята. Я не успел ни скомандовать, ни выстрелить, ни даже произнести ни звука. И так и стоял у угла дома в каком-то оцепенении до возгласа оды «Командир». Развернувшись, сначала я увидел, как от командира отлетает фея. Увидел, как командир схватил дочку и резко повернулся, а потом в него, прямо в рыжий немецкий ранец, висевший у него на спине, попала пуля. Неожиданно вернулись звуки. Арье длинной, бесконечной очередью стрелял из своего ППШ в сторону дома. Пули с грохотом колотились в доски чердака, залетали в маленькое окно, крошили остатки стекол и раму, бились о стропила. Тут же туда залетела чья-то граната, потом еще одна. Рядом с командиром, придавившим всем своим телом дочку, я оказался одним из первых и услышал приказ третьего. «Отойти всем! Погранец, помоги!» Пока я придерживал командира за плечи, третий расстегнул на нем короткую немецкую куртку и прямо через одежду уколол его непонятно откуда взявшимся у него в руке маленьким игрушечным шприцом. Потом Арье пригнал из леса сани, запряженные парой лошадей, и мы аккуратно положили на них командира. В эти сани сели Арье с третьим, и они уехали, не взяв почему-то доктора. А в дочку пуля не попала, так и осталась в командире. Клауса мы отправили следующими санями вместе с Давидом и тремя рабами. Доктор. Когда его привезли, внесли в дом и раздели, срезав с него одежду, я понял. Все. С такими ранениями не выживают. Даже если я каким-то чудом сделаю операцию, он все равно умрет. Просто от боли. Непонятно, почему он уже не умер. Неожиданно третий сказал. «Всем выйти отсюда! Доктор, Елена, Мария, останьтесь! Все остальные быстро ушли отсюда! Бегом!» Это было неожиданно. Этот человек никогда и ни с кем так не разговаривал. Видя, что люди не торопятся выполнять его приказ, третий достал пистолет и выстрелил в пол. Выстрел прозвучал неожиданно громко. «Всем выйти отсюда! Буду стрелять на поражение!» — повторил заместитель командира и, уже обращаясь к нам, быстро сказал. «Я дам вам лекарства, инструменты и шовный материал. На все вопросы вам ответит командир, если выживет. Удивляйтесь, молча!» «Аннотации к лекарствам есть. Обезболивающее лекарство я вколол. Можно сделать еще одно. Это наркотик. Это все, что я знаю. Я не врач. У вас есть немного времени». Когда он достал то, что он назвал лекарствами и шовными материалами, мы всей семьей испытали шок. Я потерял дар речи, вчитываясь в мелкие буквы инструкции. «Этого просто не могло быть!» Этого не существовало ни в природе вещей, ни в известной мне медицине, но это было прямо передо мной, в моих руках, в руках близких мне людей. Самое настоящее чудо. Я сделал операцию. Сделал теми инструментами и материалами, используя те лекарства и шприцы, что дал мне третий. По сравнению с ними, мои инструменты были молотком пещерного человека, а набор для наркоза поверг меня в состояние, близкое к экстазу. В таком же состоянии находились и близкие мне люди. Операцию пришлось делать, максимально взяв себя в руки, так как волнение, присущее студенту медицинского учебного заведения, не давало мне не только выполнять свой долг, но и нормально дышать. Пришлось на ходу учиться, но мы справились. Закончив операцию, я обессиленно привалился спиной к стене. Я сделал все, что мог. Достал пулю, удалил часть легкого, но в целом операция прошла успешно. Теперь осталось только ждать и учиться. Пока я все не прочитаю, не лягу спать. Моя семья, похоже, тоже. Осознание порядка применения и использования всего этого придет много позже, но сейчас любопытство съедало меня. Даже закрыв глаза, я видел невероятное. Срок изготовления препарата — 2010 год. Этого просто не могло быть. Но это было так же явственно, как и мои руки в тончайших хирургических перчатках, на которых осталась кровь человека, который может ответить на все наши вопросы. «Сара, я теперь понимаю, что когда командир говорит, надо внимательно слушать и понимать, что то, что он говорит, все не просто так. Он нам всем подарил подарки, и я радовалась вместе со всеми. И правда, очень красивая брошь. Ни у кого из нас никогда не было таких потрясающе красивых вещей, но подарок был не в этом. Понимание этого пришло ко мне только сейчас. Сам подарок был значительно раньше. Командир нам всем подарил жизнь, оружие, знания, наше место на войне и даже это безопасное место. Когда он сказал: «Меня завтра может уже не быть, а память останется», мы все смеялись. А ведь он не шутил ни тогда, ни сегодня, когда закрыл собой дочку. На том собрании все было сказано про сегодняшний день. Он нам всегда говорил, что порвет за нас любого. И сегодня доказал это. Легко, как и все, что он делал до этого мига, отдав свою жизнь за жизнь дочки».